Шитузский, услыша эти слова, невольно обратил внимание на ксенза, но лицо того, весь облик и голос были ему совершенно незнакомы. «Стало быть, ты один из всего войска взялся пройти через вражеский лагерь?» — спросил его ксенз. «Передо мной пытался один благородный рыцарь, но погиб», — ответил Скшетузский. «Тем больше твоя заслуга, раз после такого дерзнул пойти. Судя по виду твоему, страшный ты путь проделал. Господь оценил принесенную тобой жертву, тронут был молодостью и добродетелями твоими, и не оставил своей защитой». Внезапно ксенз обратился к Яну Казимиру. «Милостивый король», — сказал он, — «стало быть, ты тверд в своем решении идти князю-воеводе русскому на помощь?» «Твоим молитвам, отче», — ответил король, — «вверяю отечество, себя и войско, ибо знаю, что огромен риск, но нельзя позволить, чтобы князь-воевода смерть нашел в этой злосчастной крепости, и с ним пали такие рыцари, как сей, что сидит перед нами». «Господь пошлет нам викторию!» — воскликнуло несколько голосов. Ксенз воздел руки к небу, и в зале воцарилась тишина. «Благословляю вас во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» — промолвил король. «Аминь!» — повторили остальные. Спокойствие пришло на смену озабоченности, до этой минуты не сходившей с лица Яна Казимира, лишь глаза его светились необычайным блеском. Меж собравшимися затерялся негромкий разговор о предстоящем походе. Многие еще сомневались, что король выступит немедля. Он же взял со стола шпагу и сделал знак Тизенгаузу, чтобы тот ее ему прицепил. — «Когда, ваше величество, изволит выступать?» — спросил канцлер. — «Бог дал погожую ночь, — ответил король. — Кони не устанут. И добавил, обращаясь к обозному стражнику. — «Прикажи трубить поход, сударь!» Стражник, не мешкая, вышел из залы. Канцлер Ассалинский осмелился негромко заметить, что не все еще к походу готово и что вазы не отправить раньше наступления дня, но король, не задумываясь, ответил: «Кому вазы дороже отечества и монарха, тот пускай остается». Зала начала пустеть. Всяк спешил к своей хоругве, чтобы людей на ноги поднять и снарядить в дорогу. В комнате остались лишь король, канцлер, ксенз да Тизенгаус со Скшетузским. «Всемилостивейший государь, — сказал ксенз, — что мы хотели узнать от этого рыцаря, то узнали. Надобно ему дать покой. Он едва на ногах держится. Позволь, я возьму его к себе на квартиру. Там и переночует». «Хорошо, отче, — ответил король, — справедливы твои слова. И пусть Тизенгаус с кем-нибудь его проводит. Одному ему, боюсь, не дойти. Иди, иди, друг любезный. Никто здесь более тебя не заслуживает отдыха. И помни, я твой должник. Скорее о себе, нежели о тебе позабуду». Тизенгаус подхватил Скшетузского под руку, и они вышли. В сенях им встретился староста Жичицкий, который поддержал пошатывающегося рыцаря с другой стороны. Впереди шел ксенз, а перед ним слуга с фонарем. Но напрасно светил слуга. Ночь была ясной, тихой и теплой. Большая луна, точно золотой ковчег, плыла над Топоровым. С лагерного майдана доносился говор, скрип телег и голоса труп, играющих по будку. Вдалеке, перед костелом, облитым лунным светом, уже собирались солдаты, конные и пешие. В селе ржали лошади. К скрипу вазов примешивалось звяканье цепей и глухое громыхание пушек, и гомон становился все громче. «Уже выходит», — сказал ксенз. «К сбаржу, на помощь», — прошептал Скшетузский. И неизвестно, то ли от радости, то ли от тяжких трудов, а скорее это всего вместе, ослаб совершенно, так что Тизенгаус и староста Жичицкий почти тащили его на себе. Между тем, по дороге к дому ксенза они попали в толпу солдат, собирающихся перед костелом. Это были хоругви Сапеги и пехота Арцишевского. Еще не получившие приказа строиться, солдаты стояли в беспорядке, в иных местах сбиваясь в кучки, загораживая путь идущим. «С дороги, с дороги!» — восклицал ксенз. «Это кому там уступать дорогу? Рыцарю из барыжа! Привет ему! Привет!» — вскричало множество голосов. Одни расступались немедля, другие, напротив, старались подойти поближе, желая поглядеть на героя, и смотрели с изумлением на изможденного оборванца, на страшное лицо, озаренное лунным светом, и пораженные шептали: «Избаража! Избаража!» С великим трудом довел Ксенс Скшетузского до дома местного приходского священника. Там он приказал отмыть его от крови и грязи и уложить в хозяйскую постель, а сам поспешил к выступавшему в поход войску. Скшетузский был в полубеспамятстве, но лихорадка не позволяла ему уснуть. Однако он не понимал уже, где находится и что с ним случилось, слышал только говор, топот копыт, скрип вазов, тяжелые шаги пехотинцев, крики солдат, голоса труп. Все это сливалось в его ушах в неумолчный гул. «Войско идет», — пробормотал он про себя. Меж тем гул помалу стал отдаляться, ослабевать, затихать, рассеиваться, пока, наконец, тишина не объяла топоров. И чудилось Скшетузскому, что он вместе со своим ложем летит в какую-то пропасть без дна. Глава 30. Спал он несколько дней кряду, но и после пробуждения не оставляла его злая лихоманка. Долго еще бредил Скшетузский, поминал сбарыш, старосту Красноставского, князя, беседовал с паном Михалом из Оглобы, кричал «не туда!» Лангинусу под бипятки, лишь о княжне не вспомнил ни разу. Видно, строжайший тот запрет, который он однажды и навсегда наложил на всякое о ней воспоминание, не терял силы, даже когда болезнь его изнурила. Зато ему казалось, что он видит над собою щекастую физиономию Редзяна. Будто воротилось то время, когда князь после Староконстантиновской битвы отправил его с хоругвями в Заслав громить разбойные шайки, и Редзян неожиданно явился в хату, где он остановился на ночлег. Видение это путало его мысли. Ему мерещилось, что время остановило свой бег, и ничего с той поры не переменилось. Он снова у Хомора и спит в хате, а пробудившись, поведет хоругви на Тернополь. Разбитый под Староконстантиновым кривонос бежал к Хмельницкому. Редзян приехал из Гущи и сидит у его постели. Скшетузскому хочется заговорить, хочется приказать слуге седлать лошадей, но нет мочи. И снова мелькает мысль, что не у Хомора он, что после того был уже бар взят, но тут опять тело пронзает боль, и бедная его голова окутывается мраком. Ничего уже не знает он, ничего не видит. Однако минуту спустя из хаоса и кромешной тьмы новое проступает видение — сбарыш, осада. Значит, это не Хомор? А откуда же взялся Редзян? Сквозь прорезанные в ставнях сердечки в комнату пробивается пучок яркого света, и он отчетливо видит лицо слуги, исполненное сочувствия и заботы. «Редзян!» — вдруг восклицает Скшетузский. «Ой, сударь вы мой! Наконец-то меня узнали!» — кричит парень и припадает к ногам своего господина. «Я думал, никогда уже не проснетесь!» Настала тишина. Только слуга тихо рыдал, обнимая хозяину ноги. «Где я?» — спрашивает Скшетузский. «В Топорове. Ваша милость из барыжа к его величеству королю пришел. Слава Богу, слава Богу! А где король? Повел войско на выручку князю воеводе». Опять наступило молчание. Слезы радости текли по лицу Радзяна. Помолчав с минуту, он пробормотал голосом, прерывающимся от волнения. «Довелось-таки вашу милость живым увидеть». Потом встал и открыл ставню, а затем и окошко. Свежий утренний воздух ворвался в комнату, а с ним и свет белого дня. Сей же час к Скшетузскому полностью вернулось сознание. Редзян присел в ногах кровать. — Так это я из барыжа вышел? — спросил рыцарь. — Да, сударь мой. Никто не мог содеять того, что ваша милость содеял. Только благодаря вашей милости король поспешил князю на помощь.